Глава 33. Следующим утром она вкатывает коляску Сноа в автоматические двери гостиницы Парнелл-стрит отель, спрашивает у администратора, куда идти, а потом следует ее рекомендациям через фойе вниз по пандусу, дальше в студию Масгроув. Там на двери табличка «Грудничковый массаж с Мирандой». Мама утром прислала сообщение, напомнила о том, что подошло время массажа. Эмодзи с сердечками и объятиями. «Думаю о тебе, милая моя». Киара не спала. Всю ночь она просидела на полу в детской, прислонившись спиной к двери и держа Ноа на руках. Тошнотворное чувство дежавю. Элла просыпалась посреди ночи, плакала. «Я хочу спать в мамочкиной постели». Приходилось утешать ее, шептать. «Нет, малышка, мама сегодня не спит в своей кроватке». Потому что в ее комнате был он, Райан. После нескольких часов упреков она согласилась. «Хорошо, давай обратно сходиться. Все что угодно, лишь бы это поскорее закончилось. Да-да, ты во всем оказался прав. Все что угодно». И тогда он успокоился и сказал. «Ну вот другое дело. Теперь у нас все наладится. Нам нужно регулярно заниматься сексом. Нельзя думать, что я спокойно могу жить без секса, только потому что ты вся такая нервная и напряженная». И Киара согласилась, но сначала быстренько отпросилась в уборную, а сама на цыпочках поднялась на второй этаж, взяла Ноа из кроватки и заперлась в комнате девчонок. Голова шла кругом. Как так вышло, что это снова произошло? Как? Через сколько тоннелей ей пришлось проползти на коленях такими ночами, как сегодня? В студии по углам расставлены красные бархатные кресла, а тяжелые занавески с золотистым узором подвязаны, чтобы впустить весеннее солнце. Полдюжины женщин расстилают на полу полотенца, как деление на циферблате, и укладывают на них своих младенцев. Киара находит себе местечко, вынимает Ноа из допотопной желтой коляски, усыпанной крошками от рисовых хлебцев. Он такой красивый мальчик. Она кладет его головку себе на плечо, закрывает глаза и чувствует всем телом его теплый вес. Одной рукой она придерживает сына, а другой складывает пополам свое бразильское пляжное полотенце и расстилает его на ковре. Она вспоминает флаг, растянутый в комнате Диего, слова любви и поддержки от его друзей, впитавшиеся в ткань. Видит его лицо вчера вечером у двери, когда она прогоняла его. Такое выражение лица ей уже доводилось видеть. У Шинейд, у мамы, когда она отказывалась от их помощи, когда хотела защитить, отталкивая. Или же на самом деле она все это время защищала только саму себя. Мгновение затишья после ухода Диего. Она в прихожей обнимает саму себя, зная, что будет дальше. Руки, разглаживающие полотенце и укладывающие Ноа, дрожат. Он смотрит на маму, поэтому ей приходится давить из себя улыбку. «Вот так, мой родной. Маленький львенок. Разве не весело? Ой, как нам с тобой будет весело!» Но этого ребенка не обманешь. Нет-нет, он точно знает, что она расстроена. Как там Шинейд говорит? «Некоторые дети — настоящие детекторы стресса». У Ноа уже дрожит нижняя губка, и прежде чем она успевает сообразить, чем его отвлечь, малыш разражается громкими, душераздирающими рыданиями. Одиночный протест, безутешный крик. К нему присоединяется еще один ребенок, потом еще и еще, пока едва ли не все малыши в студии не заливаются слезами. «Так-так-так», — произносит женщина в лиловом костюме для йоги, которая спокойно входит в круг и озаряет всех благостной улыбкой, как будто приехала на семинар по духовному развитию. «Предлагаю нам всем немного настроиться. Давайте закроем глаза, порадуемся этому моменту общения со своим ребенком. Представим, как все напряжение уходит из тела через кончики пальцев. Вдох, выдох, вдох, выдох». Мамины руки постепенно нащупывают бутылочки, застежки на бюстгальтерах, соски, и всеобщий рев стихает, превращаясь в недовольную икоту. Из динамиков уже звучит расслабляющая музыка, фортепиано, пение дрозда. Киара берет на руки Ноа, подносит его к груди, закрывает глаза. Вдох. Знакомый запах гостиницы, пылесоса, завтрака, промышленного очистителя воздуха. Выдох. Приглушенные звуки за стеной, ритмы поп-музыки, чьи-то шаги, хлопанье дверей. Вдох. Закрыв глаза, Киара вспоминает тот день, когда они выписались с Ноа из роддома, как Диего тащил их сумки по пожарной лестнице в Эдеме, как она сидела на постели в номере, приложив крошечного новорожденного к груди и пытаясь подавить поднимавшуюся в душе панику. Выдох. Как просматривала сайт для поиска жилья, то и дело заходила в банковское приложение, вздрагивала от каждого звука захлопнувшейся двери, от каждой сирены. Ее успокаивали голоса мамы и Шинейд. Благодаря им она держалась на плаву. Вдох. Господи, каким испытанием она подвергла собственных детей. Вдох. А теперь что? Не может же она снова увести их из дома? Дыши. Дыши. Милая, с вами все в порядке? Миранда. Женщина, которая ведет занятие, присаживается на корточке перед Киарой, кладет руку ей на плечо и едва ли не по слогам произносит: «Если нужно, возьмите паузу. У вас точно все хорошо?» Другие мамы у нее за спиной сочувственно улыбаются. У Киары мокрые щеки. Она прижимает Ноа к себе, кажется, даже слишком крепко. Теперь она кладет сына на полотенце, где он тут же пытается схватить себя за ножку. Сколько всего она хотела бы сказать. «Я ушла от мужа и год жила в гостинице. Я боюсь бывшего мужа и не знаю, что делать. Я оттолкнула от себя всех — сестру, маму, подругу. Как-то так сложилось, что теперь мой бывший муж живет в моем доме. Я не знаю. Я просто не знаю, что делать». Она утирает слезы рукавом. «Это все гормоны». Все вокруг едва различимо произносят слова поддержки. Одна женщина протягивает ей пачку салфеток, а та, что расположилась прямо рядом с Киарой, говорит: «У меня сегодня утром слезы капали в пиалу с кукурузными хлопьями, представляешь?» «Ничего, ты не одна». Еще одна участница говорит: «Мой муж сейчас даже кино со мной не смотрит. Я рыдаю по поводу и без». Миранда поднимается. Кажется, она испытывает облегчение. Откуда-то появляется кукла-младенец в натуральную величину. Миранда кладет ее на пол перед собой. «Итак, мамочки», — говорит она, — «положите своих деток на спину, вот так, и возьмите в ладони их левые ножки. Начнем наш массаж с лодыжек». Когда сеанс заканчивается, Миранда укладывает куклу в большую коробку. По студии продолжают разливаться звуки океанского прибоя, и все участницы постепенно собираются, складывают полотенца и убирают их в сумки. Ноа крепко уснул. Наверняка проспит теперь целый час, а то и дольше. Он не просыпается, даже когда Киара поднимает и укладывает его в коляску, тяжелого и расслабленного. «Пойдем кофе попьем», — предлагает кто-то рядом. Киара смотрит в незнакомое лицо соседки. Это та женщина, которая призналась, что плачет за завтраком. И тело начинает ныть. Ей так хочется согласиться, но часы в голове ведут отсчет. Сейчас 11 часов. Еще пара часов понадобится для того, чтобы забрать девочек из сада. Дальше мелькание слайдов, футбол, кроссовки на липучках, сопливые носы и песенки. Потом день скатится кубарем к вечеру, когда Райан придет с работы. Потом наступит ночь. «Извини», — слышит она словно со стороны свой на удивление спокойный голос. «Мне нужно кое-что сделать. Нужно позвонить в Ротунду». «А, ты себя плохо чувствуешь?» «Да нет, шрам потягивает. У меня сестра медсестра. Она давно говорит, что мне пора показаться врачу. Столько времени прошло, а я его еще чувствую». Неожиданно для себя самой она начинает рассказывать незнакомке об экстренном кесаревом сечении, о двух кесаревых перед тем. Когда она завела этот разговор, у нее на самом деле и в мыслях не было обращаться к врачу. Но ложь внезапно превратилась в правду. Киара прощается с другими участницами сеанса. Она вывозит коляску со спящим малышом в фойе, затем на улицу, где пересекает Парнелл-стрит, и направляется в больницу. Сегодня в приемной никого. Киара подходит к окошку регистратуры и присаживается, начинает покачивать коляску, хотя в этом совсем нет нужды. Ноа спит глубоким сном, нежно пахнет лавандовым маслом. Киара любуется им, его сладкими щечками, ямочками на пухлых ножках. Ее вызывают гораздо быстрее, чем она думала. Врачу должно быть около 50 лет, стрижка с очень короткой челкой, золотые сережки в форме морских коньков. Киара следует за ней через двойные двери в маленький квадратный кабинет. «Кое-кто тут крепко спит», — улыбается она. «Полная отключка». Киара находит место для коляски и начинает рассказывать врачу, что время от времени ощущает боли в нижней части живота. Не всегда, но если, например, слишком резко встает или подтягивается... «Что ж, давайте посмотрим. Ложитесь», — отвечает врач. «Почти полдень. Через час нужно забрать девочек. Куда им пойти сегодня вечером? Дома оставаться никак нельзя. Ярость в его чертах хуже, чем раньше. Гораздо хуже». Врач аккуратно нажимает на неровную красную бороздку на животе, кончиками пальцев в синих латексных перчатках. Киара закусывает губу и смотрит на лампу дневного света над головой. Ах, если бы время замерло, чтобы она имела возможность подумать. «Где болит сильнее всего?» — спрашивает врач. Из соседних кабинетов слышится галоп крошечных сердец. «С этой стороны по всей длине болит. Уже 6 месяцев прошло. Разве может так долго болеть?» С предельной осторожностью врач снова проводит руками по шраму. «Под рубцом скопилась старая кровь», — наконец говорит она. «Скорее всего, боль связана именно с этой старой кровью». Она распрямляется, снимает перчатки. «На данный момент я не вижу ничего серьезного. Давайте подождем еще пару месяцев. Если боли не прекратятся, приходите снова. Договорились?» Киара кивает. Снова не знает, что сказать. Не знает, как сказать. Кружится голова. Она снова в ротунде, снова на УЗИ. Она сидит на высокой кушетке, застеленной белой одноразовой салфеткой. Слова оформляются в голове. Она чувствует их живое и ясное присутствие. Слова ждут, пока их произнесут. «Я ушла от мужа ради девочек. Хотела дать им будущее. Ушла, чтобы они не думали, что жить так, как жила я, нормально. Мне хотелось разбить ту нормальность, расколотить на куски, уничтожить. И что же вышло? Что у нас за новая нормальность такая?» «Можно один вопрос?» «Конечно», — улыбается врач. «В начале последней беременности одна врач в вашей больнице спросила меня, не испытываю ли я страх по отношению к своему партнеру. Я сказала, что нет». Врач кивает. Судя по жалости во взгляде, она уже поняла, что последует. «Все было так сложно. Если бы я захотела с кем-нибудь поговорить, кого бы вы порекомендовали?» «Вы пытались звонить по национальной линии помощи жертвам домашнего насилия? Или обратиться в шелтер?» «Мне не нужна койка в шелтере. Я уже сняла целый дом, не то что койку. Сама сняла для себя и детей. Просто я не знаю, как объяснить». «Почему бы вам не позвонить и не попробовать?» — говорит врач. «Моя сестра сейчас проходит через нечто подобное. Шелтер, в который она обратилась, называется Анна Ливия. Может быть, наберете их?» Киара начинает застегивать куртку, но пальцы не слушаются, а потом просыпается Ноа и принимается плакать. Киара бежит к коляске, вынимает его, пытается успокоить и слышит собственный голос, который говорит врачу: «Простите, мне так жаль. Простите, Простите. Ну вот мы и на месте. Она паркуется у обочины, глушит мотор. Вечереет. Они провели несколько часов в парке, и все это время Киара собиралась с духом, чтобы позвонить. Она не знает точно, чего ожидать, но шелтер с виду ничем не отличается от других домов на этой улице. Белые бунгало с клумбами георгинов у входа и старыми шинами, из которых выглядывают яркие бархатцы. София отстегнулась и положила оба локтя на сиденье перед ней. «А почему мы тут сидим, мамочка? И куда мы идем?» Киара не знает, что ответить. На пороге их встречает женщина с длинными черными волосами. Она протягивает Киаре руку. «Я Сирша. А вы Киара. Правильно я понимаю? Мы разговаривали с вами по телефону. Заходите». Одна из комнат в бунгало переделана в игровую. Девчонки сразу убегают к деревянному кукольному домику ярких цветов. Киара присаживает Ноа, подложив под спину несколько подушек. Он хватает ближайшего к нему медвежонка и начинает жевать ему ухо. «Располагайтесь и вы», — говорит Сирша, указывая на диван, а потом садится рядом с Киарой и тихо спрашивает. «Вы сказали по телефону, что он живет в вашем доме, так?» Говорит, ему некуда больше идти. «Мне не хочется оставлять его на улице, но и жить с ним в одном доме я не могу, особенно когда он так себя ведет. Вчера вечером он... Это был абсолютный кошмар». Сирша кивает. «Знаю, это не так приятно слышать, но, Киара, он просто пользуется вашей добротой. Так и никак иначе». Киара кивает. Какое-то время они молча наблюдают за играющими детьми. Софи делает большую перестановку в кукольном домике, расставляет мебель по комнатам. Элла нажимает все клавиши по очереди на игрушечном синтезаторе и что-то напевает. Оно громко гулит, глядя на нее. «Про жертв домашнего насилия часто говорят, как про людей слабых», — говорит Сирша. «Чего многие не видят, так это наши силы. Нас подвергают насилию не потому, что мы слабые, понимаете, Киара? Ровно наоборот. Это происходит, потому что мы сильнее. Ваша доброта — это ваша сильная черта. И он пользуется ею по полной. Я знаю, мои слова не так легко понять, но сами подумайте». Киара снова кивает. Она словно онемела. «Как все это вообще могло со мной произойти?» «Останетесь сегодня здесь?» — спрашивает Сирша. «Завтра мы пойдем с вами в суд, попробуем получить запрет на приближение, чтобы выставить его из вашего дома». «Господи, я не знаю». Киара проводит ладонями по лицу, потом крепко сжимает пальцы. «Запрет на приближение? Но он так разозлится, скажет, что никогда не применял ко мне физического насилия, что я неадекватно реагирую, не знаю. Может быть, все еще не так плохо?» «Милая, не нужно ждать, пока станет хуже. Много женщин погибло в таком ожидании. И это случается все чаще. Эмоциональное, психологическое, сексуальное насилие — это тоже страшно еще как. И преодолеть такие травмы бывает нелегко. А по сути, еще и труднее. Почему бы вам не остаться хотя бы на одну ночь? Я знаю, это не исправит положение. Место, где можно провести ночь, — это далеко не решение проблемы. Но мы можем помочь и другими способами. Групповая терапия, семейное консультирование, сопровождение в суд. И койка в шелтере может быть началом большого пути. Что думаете?» Вечером, когда дети засыпают, Киара заходит в комнату рядом с игровой. Там все стены усеяны рамочками с цитатами. «Когда кто-то показывает свое истинное лицо, верьте ему». Женщина лет 50 со светлыми волосами и в ожерелье из бисера приподнимается, чтобы поприветствовать Киару, и представляется именем Мэйв. Она объясняет, что это всего лишь вводная терапевтическая сессия, необходимая для понимания текущих обстоятельств Киариной жизни. Она не спрашивает про детство, не ищет шрамы на душе. Вместо этого она просто просит: «Расскажите, что с вами происходит». Киара рассказывает, как они познакомились. Переходит к тем временам, когда жизнь начинает меняться к худшему. «Он всегда заставлял меня думать, что во всем виновата я сама», — говорит она. «Сначала все было хорошо, просто здорово, если честно. Но мне никогда не удавалось сделать так, чтобы он был абсолютно счастлив. Плюс этот его вспыльчивый характер. У него было трудное детство, масса сложных взаимоотношений. Он чуть что срывается». «Но это его история», — говорит Мэйв. «Его слова. Его, а не ваши. Его версия событий. Его голос в вашей голове. Как бы вы себя почувствовали, если бы вместо этого вам удалось услышать собственный голос?» Мэйв внимательно смотрит на нее. «Когда тебя так внимательно слушают, чувствуешь себя увереннее, и узел внутри Киары постепенно ослабевает, но в то же время в этом положении она крайне уязвима». «Извините», — говорит наконец Киара и вытирает глаза. «Я просто очень устала». «Смотрите», — отвечает Мэйв. «Сначала вы впускали его в свой дом, чтобы он проводил с детьми время, предписанное судом. Теперь вы позволили ему остаться. Это из-за того, что вы его боитесь? И беспокоитесь насчет того, что может произойти, если вы дадите ему отпор?» Киара кивает. В горле пересохло. «Вы позволяете ему жить у себя, постоянно находясь рядом с детьми. Но, Киара, попробуйте уяснить одну важную мысль. Детям недостаточно, чтобы вы все время были рядом. Можете мне не верить, но на самом деле им нужно, чтобы вы были в порядке. Возможно, вам кажется, что они слишком маленькие и ничего не замечают. Но это не так. Я не хочу вас расстраивать, но дети замечают все, и, скорее всего, совсем не то, что вы думаете. Они знают, в каком вы состоянии, знают, когда вы напряжены, когда он все время проводит у вас дома, как вы себя чувствуете. Я чувствую, что в этом моя роль, это я и есть. Мне нужно учиться терпеть. И всю жизнь играть роль человеческого щита? Ну, конечно. Но все же это важно, Киара, так ведь? Важно, как вы себя чувствуете. Вы важны. Какая огромная мысль. И сколько еще у нее впереди. «Вы ушли из дома», — продолжает Мэйв. «И я аплодирую вам стоя за этот поступок. Но уйти — это только первый шаг. Необходимо вернуть вам вашу собственную жизнь». Психотерапевт смотрит на нее еще несколько мгновений. «Вы хотите что-то еще мне сказать?» «Откуда она знает?» «Я об этом никому не рассказывала», — слышит Киара свой собственный голос. «Когда мы еще спали в одной постели...» «Как можно это объяснить? Какие слова подобрать?» «Звучит ужасно тупо, но иногда, когда я спала, он меня будил и пытался заняться со мной сексом. Знаю, это...» «А вы говорили нет?» «Иногда. Да, иногда я просила его прекратить». «И он прекращал?» «Иногда. Не всегда. И на следующее утро он начинал мне выговаривать. Обзывал холодный, фригидный, утверждал, что я его не люблю. И этот ад иногда длился несколько дней. Так что мне проще было...» «Проще было согласиться?» «Да». Лицо Мэйв стало как-то по-новому серьезно. «Киара, вы понимаете, что это означает?» «Это настоящее применение силы, особенно если вы в это время спали. Вы не могли дать согласия». Все это теперь кажется Киаре чьей-то чужой историей. Она словно смотрит на события со стороны. Она думает о женщинах в черных футболках со словом «репил» на груди. Примечание. Repeal в переводе с английского означает «отмена». Имеется в виду отмена 8-й поправки к Конституции Ирландии 1983 года, которая закрепила конституционный запрет на аборты, отменена в результате референдума 25 мая 2018 года. «Моё тело — моё дело». Неужели она добровольно отказалась от права выбора? Она позволила манипулятору Райану пользоваться ее телом как пешкой. Как она сможет открыться Мэйв, если то, что случалось по ночам, на самом деле не было худшим, что это всего лишь один эпизод в бесконечном колесе наказания? Она помнит, как однажды открыто выступила против него. Это произошло на утро. Она встретила его на кухне в плотно запахнутом халате, перевязанном поясом. Сказала, что произошедшее ночью никуда не годится. Но он только озлобился. «Как, по-твоему, я должен себя чувствовать, если ты не хочешь секса со мной? Можешь представить, как меня это ранит? В какую депрессию вгоняет? Господь всемогущий, в конце концов, ты моя жена! С прошлыми девушками у меня такого не происходило. Скорее, наоборот». Киара содрогается от этого воспоминания, теребит бусы, покусывает нижнюю губу. «Я раньше ни с кем об этом не говорила. Извините меня». Мэйв смотрит на нее внимательно, потом говорит. «Вам совершенно не за что извиняться, Киара. С вашей стороны очень смело рассказать мне об этом. Признаться в этом самой себе. Раньше я думала, проблема во мне. Так часто происходит. Факты сами собой мельчают. Только подумайте. В другом контексте. Если бы вы не были за ним замужем, то, о чем вы рассказываете, считалось бы изнасилованием». И снова она смотрит прямо Киаре в глаза. «А еще вы по-прежнему боитесь его. Это вопрос или утверждение?» «Он вселяет в вас ужас», — кивает Мэйв.